Сказ про царя Никольшу. Чуде стало с ним у нас на Урале. Слава тебе, Господи, отгремел юбилей, закончились торжества. Схлынул народ со святого места. Теперь ж можно и в тишине постоять, и Богу помолиться, коль хочется, и свечку зажечь в память обо всех у покойных на этом самом месте. А ежели случится, кто новый приезжий, то и зайдет просто так, не по случаю тому, и рассказать кое-что можно будет, чего не прочесть нигде, не услышать ни от какого профессора, потому как все они, эти профессоры, те же аспиды, уж какому по счету кумиру на веку своем молятся. А я без кумиров, я просто так. Кто заслуживает, тому поклонюсь. А кто шахрай, для того и слюны не пожалею. Ну да, будет. Жболтался. Не о том хотел сказать-то, а вот о чем. Есть мнение, будто бы царя Николашку уральские рабочие порешили изничтожить. И с той целью выманили его из Питера к себе в Теремборг. Так это? Ученый профессор скажет так, а я ему хренушки, так да не так. А как, спросите вы? Вот послушайте, дело давнее, да полезное для знания, оси внукам вашим сгодится. Так вот, прослышали в действительности уральцы, чуде царя-батюшку освободили от занимаемой должности? И остался он ни при чем. Живет, хотя и в царском, но селе. Спит, ест во дворце, да уж не личном, а коммунальном. Словом, обездомил Никольша Александрович, словно после большого пожара. Уральские-то рабочие сами на тот час не шибко жили. Однако и в сравнении никако с Питером вступить не можно было. Там война да революция, а здесь мир да покой. И тебе заработок, и тебе пропитание, и опять же воздух чистый, лесной да горный. Ну, и дым из труб маленько имеется, чтоб на столицу походил. Одним словом, вы решили, уральцы, выписать к себе отставного царя-батюшку для отдыха и поправки здоровья, и отстучали телеграмму. Приезжай, мол, сам, и все вези, что еще при тебе осталось. А на тот час на телеграфии мужик работал, Косых фамилия, так он сам сибиряк родом. И обидно ему стало, что де царь к нам на Урал, а не к Емя в Сибирь поедет. Вот он взял да самочинно-то телеграмму и выправил. Мол, не Урал, а Сибирь Никольшу ждет не дождется. И услал. А царь он че? Он добрый у нас был, доверчивый. Будь жив, Григорий Ефимович, он бы у его совета поспрашивал. А так самолично принял решение, да всем селом своим царским погрузился в поезд и отбыл в дальнюю дорогу. А ехать-то долго, через всю, почитай, Россию, так они успели на станциях себя обмундировать по-сибирски. Кринолины всякие на валенки обменять, а чепчики на треухи. Словом, когда из вагон-то выпали в положенном месте, были уж не царь с селом, а вот так уж Куйников. Под это самое дело и кошовки вместо карет им за милую душу сошли.